Глава 17. Производственный роман. В субботнее утро Виктор уже не ходил на вокзал, а сделал вместо своей комнаты утреннюю зарядку. Дикторша вела ее по радио непринужденно, с веселыми шутками и попутными советами, как достичь стройности фигуры, меняла нагрузки для разных возрастных групп. Вместо пианиста джазовый квартет играл ритмичные танцевальные мелодии, в основном 20-30-х годов. Ну, прям как аэробика. Виктор обратил внимание, что музыка звучала в общаге даже в умывальной. Правда, видимо, здесь трансляцию включали только по утрам для создания настроения. Утро на 50 тактов в минуту. Кстати, а ведь несмотря на спартанские условия общаги, к утру полный релакс. Какое-то давно забытое чувство подъема, легкости, отсутствие напрягов, будто на летней турбазе. Можешь записаться в кружок линди-хопа? Говорят, ее можно танцевать под разную музыку, как шейк или диско. В школу напротив общежития спешала толпа ребятни, и над входом специально для них горел прожектор, чтобы никто случайно не попал под машину. Впрочем, машин на улице Пешкова, бывшей 50-летие октября версии истории Виктора, и не было. Только на углу мирно стояла на обочине летающая тарелка, как Виктор называл про себя мини-машинки с плесеглазовыми фонарями, одна из которых попалась ему в первый же день. Громкоговоритель над входом бодро исполнял вариацию на тему «О соле мио» в ритме рок-н-ролла. «Ремейк», – подумал Виктор, и, войдя привычно, показал вахтерше с наганом свой пропуск. «Суббот, день короткий». «Виктор Сергеевич», – окликнул его в коридоре доцент Тарасов. «Волжанов приехал, сейчас к нему сразу и идем». «А по какому вопросу? Не говорили, вообще в Москве кипели страсти». Они подошли к обитой клеенкой двери завкафедры. Дверь открылась, из нее появилась Зина с бумагами. «У себя, заходите». И поспешила по коридору. «Интересно, что за страсти и почему кипели? Вообще неудачный момент, можно под горячую руку и попасть. Скажет что-нибудь вроде, кого тут без меня с улицы понабрали». «Ладно, сейчас все увидим. Чему бывать? Как его зовут? А, вроде Семен Игнатьевич». Волжанов оказался крупным мужчиной лет 45, с густым низким голосом, со всеми похожий на профессора. «Проходите». Пробасил он от стола и шагнул навстречу, пожал руки обоим. «Это вы, значит, Еремин? Собирайте вещи, во вторник вместе едете в Харьков. Будете докладывать заводчанам вариант с поводковым карданом. Что вы так растерянно смотрите? Идею вы дали? Про 10-15 допустимого процента деформации вы рассказывали? А про коровой износ втулок? Вот вам и пробовать наш вариант. Или вы сами в нем не уверены?» «Уверен, Семен Игнатьевич», – ответил Виктор. «Просто неожиданно как-то. А привыкайте. Тут много чем будет неожиданно». На столе затрещал телефон. «Волжанов. Митрошенко, ты?» «Да. А когда ты в 48-м рапортовал о замене у себя инженеров лейтерами, помнишь? До сих пор не нашел, кто тебе может разобраться. Ну, я снимать преподавателей занятий не буду. Чтобы кто-то ездил, твою ось посмотрел. Но вези ее сюда. Да хоть на телеге вези. Конюшню на заводе еще не разогнали? Правильно, лимит на горючее кончился, а сено в пойме заготовить можно. Все». И, повесив трубку, добавил: «Деятели». «Видимо, с производства перешел», – сделал вывод Виктор. «Ну что, проветримся в Харьков?» Тарасов был явно доволен визитом. «Сегодня день короткий, командировочные удостоверения будут с утра в понедельник, день отъезда. Берете удостоверение сразу же, не отпрашиваясь, идете в УВД за открепление. Будем там дня 2-3, гостиница заводская, много с собой брать не надо». «Что ж такие лейтеры, которыми инженера заменяли?» «Лейтер» по-немецки «руководитель», «управляющий». «Заменяли инженеров руководящей номенклатуры, что ли? Шишками?» «Тогда почему именно по-немецки «лейтер»?» «Немцев приглашали». «Всех инженеров немцами?» «Нет, не может быть. Глупость какая-то получается». «Так, теперь по лаборатории. Из полставочников кто-нибудь дальше разобрался, как монтировать?» «Ну, Зеленцов вполне самостоятельно может». «Отлично. Кинем ему усиление из второй смены и сами начнем нелинейный вычислитель монтировать. Его уже по карте пробили как централизованный и за срок ввода будут драть». Нелинейным вычислителем оказалась та самая привезенная вчера аналоговая машина. К счастью, руководство по монтажу было расписано со всеми подробностями, а в непонятках можно было разобраться, зная принцип работы машины. Например, Виктор сразу понял, что такое решающий усилитель. Хорошо, что в студенческие годы застал все это. Чуть ли не на каждой второй странице руководства действия разжевывались рисунками, а в ящиках оказался не только крепеж, но и комплект необходимого инструмента. В общем, поражала тщательность, которая позволяла собрать аппаратуру как можно быстрее, не отвлекаясь на всякую ерунду, вроде поиска нужной отвертки или замены закатившемуся винту. К руководству прилагались советы, как рационально выполнять ту или иную работу, и даже в одном из ящиков имелись баночки с краской и кисти на случай, если что-то при сборке поцарапают. В итоге монтаж пошел быстро и особо мозговых усилий не потребовал. Тарасов попутно стал рассказывать о грядущей командировке. Основные наши конкуренты – заводчане. У них тоже упругий кардан, но с кольцевой муфтой и с пружинной проволоки. Поэтому наше предложение даст экономии легированной стали. Раз, ремонтировать проще. Два, ясен пень. Подумал Виктор, который уже видел лет 30 назад этот самый вариант конкурента в каком-то учебнике. Насколько он понял, из идеи это ничего в производстве не вышло. Ему даже стало как-то неудобно перед разработчиками. Они старались, создавали, испытывали, а он сейчас просто пожинает плоды людей, трудившихся до него. Вдобавок конструкторов какими-то ляйтерами пытались заменять. Ляйтер. Что это означает? Шеф? Босс? Нет, не то. Организатор? Нет, в немецком организатор он так и есть. Что еще? Диспетчер? Менеджер? Стоп. Пытались заменить инженеров манагерами, людьми деловыми, но технарями-поверхностями. Собранный вычислитель включили и поставили прогревать, чтобы показания от температуры не плавали. Как объяснил Тарасов, греться он должен примерно час, как раз почти до конца работы. Машина приятно гудела, загадочно сияла неоновыми лампочками и от нее несло теплом. Внезапно в динамике музыка оборвалась и раздался голос Зинаиды Семеновны. «Внимание! Внимание! Тарасова, Мещерюка, Нелидова, Еремина просят пройти на хозяйственный двор возле гаража. Повторяю, Тарасова, Мещерюка». На хозяйственном дворе стояла ломовая телега на автомобильных колесах, запряженная здоровым черным битюгом. На ней лежали две половинки небольшой колесной пары, судя по размерам, что-то из промтранспорта. Волжанов в широком коричневом двубортном пальто и бурках уже стоял рядом. Ему что-то докладывал худощавый высокий человек в стильном полупальто и шляпе-пирожком. «Оси летят массово, где-то после года эксплуатации. Пробовали менять материал, усилить, увеличить сечение? Бесполезно». Волжанов перевел взгляд на подошедших сотрудников. «Ну что скажет симпозиум?» Виктор заметил, что ось была будто срезана наискось, аккурат под угол 45 градусов посередине. На одной из половинок виднелась коническая шестерня с остатками грязной смазки. «Извините, а в эксплуатации вот это вот часто боксует?» «Да постоянно!» – вздохнул человек в шляпе пирожком. «В шахте и уклоны, и рельсы загрязнены, и влага. По излому похоже на касательные напряжения из-за автоколебаний, возникающих в колесной паре при боксовании. Ну, как струна смычком возбуждается?» «А откуда вы знаете?» «Исследования такие приводили. Как-то случайно встретил публикацию, кажется, Лысака». «Лысак? Это который в Коломне динамикой тяговых двигателей занимается?» «Может быть», – Виктор попытался уклониться от скользкой темы. Лысак был в его истории именно тем, кто исследовал это явление, и хотелось, чтобы лавры достались по заслугам. «Колесный центр колеблется в противофазе. Узел колебаний посередине оси. Шестерня тоже посередине. И в расстоянии энергии колебаний практически не участвует». «Понятно. И что сейчас можем предложить заводчанам? Или сместить шестерню в бок, или сделать разные диаметры левой и правой половины оси. Тогда при автоколебаниях будут удары в зубьях передачи, а эти удары станут рассеивать энергию колебаний». «Попробуем разные диаметры», — решил человек в шляпе пирожком. «Попытка не пытка». Мерину надоело стоять, и он пустил струю, парящую на легком морозе. Народ отошел к заднему концу телеги. «Ну вот», – проворчал Волжанинов, – «всегда найдется кто-то, кому на мнение ученых глубоко, так сказать». «А я вот помню, случай был, когда еще в сборочном работал, и там детали тоже на лошадях возили», – заметил Мещерюк, мужчина лет за 35, с рыжей шкипрской бородкой. «Так вот там корпуса букс на кобыле с 17-го участка привезли, и только начали разгружать. Так кобыла струю прямо на кабель сварочного аппарата и пустила». А кабели, сами знаете, часто просто друг к другу прикручивают, чтобы нарастить. Вот она на такое место и попала. И как рванет по проходу. Корпуса в разные стороны, народ уворачивается. Кто смотровую канаву сиганул, кто за верстаки, кто что. До обеда АВМ запустить успели. После прогрева выставили нули, набрали простенькую схему. Народ шумом и восторгом смотрел, как движется стрелка вольтметра. Послали за Волжановым. Тот пришел, потрогал ладонью нагретый шкаф и сурово посмотрел на собравшихся. «А вы все представляете себе, что вы тут натворили?» В лаборатории наступила тишина, нарушаемая только гудением трансформатора. «Вы же новую эпоху открыли! Придет время, и мы не будем физические модели делать. Только вот на таких вычислителях все будем моделировать. Я вчера из Москвы, там нам показывали вычислитель на полупроводниках, который идет в производство. Он дешевле и меньше электричества ест. И это только начало. Нынешние наработки наших электронщиков позволят создать цифровые вычислители, понимающие языки высокого уровня, которые будут сначала размером с письменный стол, а потом вообще с портативную пишущую машинку. Просто достаете такую машинку из портфеля, ставите на стол и работаете. Все, что сделали, записывайте на вот такую магнитную или фотооптическую пластину, как для говорящего письма». И он показал рукой что-то размером с CD. «И вообще на таких можно всю нашу научную библиотеку поместить. Машина сразу же построит графики и покажет их на плоском экране из элементов тлеющего разряда». «Это что? Это он им типа про ноут рассказывает?» – произнес про себя ошеломленный Виктор. «Это же я должен рассказывать. Так во всех фантастических романах пишут. Это мы, продвинутые. Они еще вон на лошадях ездят». «Да мы бы себе такую», – подал реплику кто-то сзади. «Ага, с двухъядерным процессором и 17-дюймовым монитором. И видюх покрутить, чтобы игрушки шли. А если Волжанов тоже из будущего? Тоже так же попал, живет инкогнито, стал профессором. А может, сюда так часто от нас попадают? И поэтому никто не удивляется. И регистрацию под нас придумали. А может...» Тут у Виктора даже зачесался нос от внезапно пришедшей в голову догадки. «Может, они специально нас похищают? А Брянск – это у них такой фильтрационный лагерь. Потому и регистрация местная. Хотя... как же командировка? Надо проверить», — решил он через пару секунд. «Подать ему какой-то знак, сказать про то, что у нас все знают. Ну так, чтобы другие не заметили. Как же это сделать?» И тут Волжанов сам обратился к Виктору. «Вы тут так иронически смотрите. Скажите честно, не верите сегодня в это?» «Не, ну почему же не верится? Физике это не противоречит, а технология за десятилетия быстро развивается. Вот, например, кого из современных людей удивил бы полет Гагарина?» «Авиации сейчас, конечно, никого не удивишь». Он взглянул на часы. «Ну ладно, выключайте пока, а то он много нас за свет нагорит». «Не знает». Народ начал расходиться. Виктор взял из шкафчика круглый металлический пенал. Закрыть лабораторию, опечатать и сдать на вахту. А может, он из другого будущего? Где нет Гагарина?